Глава вторая. Попрощавшись с доктором, я поднялась в свою новую спальню. Вспоминая теплый прием слуг, я не удивилась бы, что оттуда вынесли все артефакты или все мои вещи, а меня саму теперь переселили на чердак. Но спальня встретила меня ярким светом и горячей ванной, и Ханной. «Я принесла ужин, госпожа Альви», — сообщила мне девушка, указав на столик с креслом возле окна. «Поедите, чтобы совсем не остыло. Или сначала хотите погреться? Я тогда принесу вам другую еду». Рвению Ханны я не удивилась. Она старалась с тех пор, как я назначила ее своей камеристкой. Меня скорее удивило, что она продолжала относиться ко мне как к госпоже, а не Искре, которую скоро отправят на пенсию. Ведь новости наверняка дошли и до нее. «Не нужно другую еду», — я покачала головой и попросила. «Просто сделай мне еще горячий чай, если не сложно». «Почему мне должно быть сложно?» — улыбнулась девушка. «Вы лучшая госпожа». «Разве Беркинсон не обрадовал всех прекрасными новостями? Император хочет забрать мою искру». «Слышала», — призналась Ханна. «Вся прислуга об этом судачит». «И что об этом думаешь ты? Мне было важно знать, на чьей она стороне. Я понимала, если Ханна передумает быть моей камеристкой, я расстроюсь, но переживу. Главное — сразу все узнать». «Очень нечестно с его стороны», — выпалила она и покраснела. «Так с вами поступать». «Со стороны Беркинсона?» — скинула бровь я. «Императора! Вы не заслужили этого, госпожа Альви». Я сжала склянки, которые мне дал доктор, и решила быть до конца честной. «Я сделаю все, чтобы остаться собой после этой магической процедуры. Но пока будет сложно. Если хочешь, ты можешь уйти сейчас». Ханна обиженно поджала губы. «А вы ушли, госпожа, когда Жульена поймала Пита? Мы своих не бросаем». «Ничто так не придает сил, как поддержка. Знание, что ты не одна, а я в эту самую минуту осознала, что Ханна на моей стороне. Мне просто не хватило сил и благородства ее прогнать». Меня быстро усадили в кресло, открыли крышку, которая закрывала большое блюдо. Там оказался огромный кусок красной рыбы на гриле и овощи. Много овощей. В желудок Альви при всем желании такое бы не влезло, но она не собиралась выжить во время извлечения искры и не сойти с ума. А я собиралась. Не просто выжить, но еще и после жить долго и счастливо. Поэтому съела все до последнего кусочка, предварительно выпив все необходимые зелья от доктора. Ханна посмотрела на меня одобрительно. Потом была ванна, в которой я после непривычно сытного ужина едва не уснула. Оказывается, на дне бронзового гиганта были специальные артефакты, которые помогали настроить и поддерживать нужную температуру. Камеристка за всем следила, вытащила меня оттуда через полчаса, помогла переодеться и усадила на постель, расчесывать волосы и заплетать косы. В прошлой жизни длинные волосы у меня были разве что в детстве, поэтому мне с ними было непривычно, но и стричь их не хотелось. У Альви они были густыми, блестящими, красивыми. У меня на такую красоту рука не поднималась. «Какие у вас планы, госпожа?» «Тренироваться», — честно призналась я. «Доктор сказал, что у меня должно быть сильное тело, но его можно укрепить не только с помощью зелий. Кстати, о них. Спрячь их так надежно, чтобы никто другой не нашел. «Уже, госпожа Альви», — довольно усмехнулась моя союзница. «А тренироваться — это как? С магией?» Я вспомнила, что случилось на корабле во время шторма, и подумала, что хорошо бы научиться призывать искру. Это ведь она защитила тогда всех от стихии. Может, тогда я смогу не возвращать ее императору? Хорошо бы. «Это физические упражнения», — объяснила я, вовсю зевая. «Буду бегать на улице». Что мне ответила Ханна, я не помнила, потому что эту елочку окончательно срубила. Я провалилась в сон, и снилась мне моя искра, прогоняющая Якова со склонов. А утро началось не с кофе. Я столкнулась с проблемой всех начинающих бегунов под названием «не в чем бегать». У Альви были юбки и ни одного брючного костюма, но и тут мне помогла моя помощница, выслушав меня и быстро притащив мне собственные штаны с начесом. Я надевала эти гамаши до того, как вы велели топить замок, чтобы не замерзнуть, пока чищу камины. Они из той же шерсти, что и накидка. «О, леггинсы!» — обрадовалась я, но пообещала, что сегодня же схожу в деревню и куплю себе собственные. Ботинки заменили кроссовки, сверху пригодилась курточка, которую местные леди надевали поверх платья, и я была готова к тренировке. Из замка я выбежала часов в 10. Яков сегодня не наползал, и ярко светило солнце. Я размялась, поприседала и сделала кружок вокруг замка. Учитывая, что замок был не маленький, то и тренировка вышла хорошая. Быстро и качественно побегать у меня, правда, не получилось. Тело Альви тут же отзывалось одышкой и темными мушками перед глазами, но я сильно не усердствовала, ограничилась быстрой ходьбой. Мне же не убиться нужно, а здоровье набраться. Думаю, без чудо-зелий доктора здесь тоже не обошлось. Они дарили бодрость, но не изматывали, как, например, энергетики. После тренировки я решила ограничиться растяжкой, уже предвкушая, как завтра меня раскорячат от боли в мышцах, которые никогда не знали пилатеса, и отправилась завтракать. Оказалось, Ханна отвоевала мне жареные колбаски с яичницей, тосты с маслом и свежие ягоды. Последние, по словам девушки, росли в лавуале под снегом, и им также приписывали разные волшебные свойства. Недоказанные, но все-таки. На мой вопрос, как ей удалось все достать, Ханна отказалась признаваться. «Вы свою голову этим не занимайте, госпожа Альви», — получила я в ответ. «Лучше, пожалуйста, выживите и покажите здесь всем, кто настоящая хозяйка». После завтрака я отправилась в библиотеку и просидела там до обеда в поисках информации про драконов и их искр. Мне не давал покоя момент. Зачем муженек так торопится извлечь из Альви свой огонь? Хочет поскорее на тот свет отправить? Что ему мешает запихнуть в Анасту новую искру, а меня оставить в покое? Оказалось, что мешает сама искра. Моя. Я провела в библиотеке много часов. Здесь вообще, кажется, все книги были про драконов и про страшилки, о которых умолчал доктор. Что искры умирали сразу или не сразу, сходили с ума и теряли молодость. Но в одном из ветхих талмудов я нашла интересный факт. У дракона может быть только одна искра в один промежуток времени. Он просто не сможет перенести свое пламя в другую девушку, пока искра уже обрела сосуд. В книге так было и написано — сосуд. Чувства самой искры не учитывались. Это означало, что от процедуры мне не отмахаться и отсрочку мне никто не даст. Если дракону нужна искра для Анасты, то он прилетит ко мне в срок и заберет мою магию. Хотелось бы верить, что только магию, а не жизнь.